благо хорошие руки и умная голова всегда и везде в цене, как, к слову, и преданность. Хм, ясно, понятно теперь, в чем тут соль. Что ж, будем надеяться, что Кри знает, что делает, и что никто из его людей не проболтается. А еще лучше, находится под клятвой о неразглашении, точно такой же, какую я дал еще вчера. После этого мы с ним еще немного посидели, поговорили, с виду вроде бы ни о чем, но на самом деле о многом. А ровно без 5-6 Кри поднялся на ноги и, пожелав мне удачи, вернулся в зал, куда к тому времени уже успели подтянуться и остальные зрители. Я же решил не дергаться раньше времени, благо жеребьевка начнется чуть позже. Но шансы на то, что первый бой будет именно моим, были высокими, поэтому я заранее приготовился ко всему, а когда услышал имена участников первого боя в финале, мысленно хмыкнул. Ну вот и началось. Глава 8. Громила и панцирь. Повторил комментатор, когда я вытянул ноги и снова расслабился в кресле. Первый финальный бой. Трибуны при появлении громил разразились приветственными криками, восторженным свистом и бурными аплодисментами. А когда на другом конце стадиона через точно такие же двери к арене вышел панцирь, зал и вовсе забесновался, скандируя имя главного претендента на победу, словно имя кровавого божества. Все время, пока бойцы шли на ринг, зрители неистовствовали. Да и после того, как противники оказались в клетке, шум и гам еще продолжались, стихнув лишь после того, как над стадионом прозвенел гонг. Понятно, что все ждали этого боя с нетерпением. Схватка обещала быть ожесточенной и на редкость кровавой. Два тяжеловеса, два бойца исключительно ближнего боя, стальные кулаки против каменной кожи. Кто победит, кто окажется сильнее или удачливее, мне, признаться, тоже было любопытно, поэтому я внимательно уставился на экран в ожидании самого долгожданного боя этого турнира. У панциря, безусловно, имелось неоспоримое преимущество в защите, однако у громилы с его кувалдами были неплохие шансы ее проломить, да и техника ударов у него оказалась поставлена неплохо. Да, громила немного проигрывал в росте, но при этом был явно подвижнее, быстрее, так что вот так сразу предсказать исход поединка было сложно, и зрителям, полагаю, это нравилось. Едва над ареной затихли звуки гонга, как бойцы, недолго думая, тут же пошли на сближение, просто потому, что средств для дистанционной атаки ни у кого из них не имелось. Громила, как и ожидалось, использовал тактику коротких и быстрых атак с такими же быстрыми отходами, тогда как панцирь себе не изменил и просто тупо пер вперед, пытаясь перехватить более шустрого противника, пока тот осыпал его ударами и, как предыдущие бойцы, старательно искал его слабое место. Причем я видел, что громила работает в полную силу, стремясь бить в места предполагаемых сочленений живого доспеха, в область суставов, так же, как тот паренек с Кханта, по болевым точкам, благо шансы добраться до них у парня и впрямь были выше, чем у других. При каждом ударе, в момент, когда его кулаки соприкасались с кожей панциря, по арене разносилась долгая дон-н-н. Однако пока, насколько я видел, необычная защита не поддавалась и на ее поверхности не появилось ни малейших признаков того, что громила смог хоть как-то ее повредить. Довольно быстро тот, правда, понял, что тактику нужно менять, и попытался пробить противнику в голову. И вот что интересно, панцирь обычно не удосуживался закрыться, а просто принимал на себя удары, будто не сомневался, что ни один из них не пройдет. Однако с громилой ему все-таки пришлось считаться. Первый же удар, который панцирь опрометчиво решил пропустить, ознаменовался таким звуком, словно молотом ударили по камню. Судя по всему, громила вложил в этот удар все, что мог. Стальной кулак, легко обойдя выставленные руки панциря, с такой силой влетел тому в переносицу, что панцирь этот здоровенный танк, который за все время турнира даже не остановился в процессе преследования противника, внезапно замер как вкопанный, ошеломленно моргнул, а потом впервые за турнир пошатнулся и, чтобы не потерять равновесие, сделал вынужденный шаг назад. Как после этого взвыли трибуны, не описать. Зрители сходили с ума. Авторитет кровавого бога явственно пошатнулся. Он дал слабину, отступил. Еще, конечно, не сдался и не проиграл, но все же дал повод в себе усомниться. И народ взревел так, что стены стадиона вздрогнули, наглядно свидетельствуя о появлении на турнире нового фаворита. Мне даже пришлось приглушить звук, чтобы ненароком не оглохнуть. А потом я и вовсе его выключил, поскольку качество изображения от этого не страдало, а выслушивать, как воют и кричат особо экзальтированные особы, среди которых, к Кстати, встречалось немало женщин, у меня не возникло ни малейшего желания. После этой оплошности панцирь все-таки прислушался к голосу разума и стал вести себя осторожнее. В частности, руки ниже уровня груди больше не опускал, особо ими не размахивал, одной лапищей теперь благоразумно прикрывал голову, так что громили, как он ни старался, первый успех повторить не удалось. Хотя, насколько я видел, он честно старался. При этом панцирь явственно ускорился, начав шустрее перебирать тяжелыми ногами. Арена, полагаю, от этого гиганта при каждом шаге должна была нервно вздрагивать. Еще я заметил, что он, хотя с момента начала боя прошло совсем немного времени, снова начал тяжело дышать, хотя явных признаков усталости, как всегда, пока не показывал. А тяжело дышал фиг знает, почему. Наверное, из-за толстого панциря на груди, который, насколько я мог судить, во время дыхания совсем не двигался. Это, в свою очередь, означало две важных вещи. Во-первых, защита панциря – это не совсем продолжение его кожи, а некая дополнительная, нарастающая при определенных обстоятельствах структура, которая не срастается с ним воедино, а лежит поверх его тела как самый настоящий доспех. И во-вторых, если он совсем не смещается, то по определению между ним и телом должен быть небольшой зазор, хотя бы для того, чтобы боец мог нормально дышать. Дыхание – это ведь постоянный процесс. Во время интенсивных нагрузок мы дышим достаточно глубоко, поэтому грудная клетка все время то расширяется от притока воздуха, то снова опадает, и это приходится учитывать. Но раз доспех остается неподвижным, то или под ним должно быть свободное пространство, или же у бойца в один прекрасный момент возникнут серьезные трудности, потому что кислорода такой горе мышц нужно много, а при его нехватке парень попросту начнет слабеть. С другой стороны, может, именно поэтому панцирь так тяжело дышит, но тогда это означает, что при всей своей крутости парень, бегун лишь на очень короткие дистанции, и все, что нужно громили в такой ситуации, это лишь как следует его измотать, после чего панцирь сам упадет, просто потому, что его крутой доспех его же самого здорово ограничивал. Хм, если это так, то тогда становится понятным, отчего аристократы с таким пренебрежением относятся к грязным умениям. Быть может, если взять способности панциря за основу, включить их в программу многовековой селекции, тщательно отфильтровать, скрестить его потомков с потомками, к примеру, ланта или малыша, то, возможно, поколение через 5-10 природная защита, которую я видел, станет чем-то по-настоящему фантастическим. Пока же она доставляла панцирю массу проблем, была несовершенной, с побочными, так сказать, явлениями. Она, как дефектная броня, была хороша лишь по каким-то одним параметрам, тогда как по другим ее смело можно было списывать в утиль. Вот почему панцирь никогда не торопился, вот где его слабое место, и вот почему этот парень всегда так медленно ходил по арене. Хоть сам он этого не показывал, но во время боя он старался минимизировать потребность в глубоком дыхании, умышленно не делал резких движений, и совершенно правильно не нагружал себя сверх того, что было необходимо для победы. И это минус для него, да, причем довольно-таки жирный. Однако даже это не делало его слабым, поскольку бой продлится совсем недолго, а при такой тактике готов согласиться, что это именно заранее продуманная и приспособленная для конкретного бойца система. Панцирь попросту не успеет выдохнуться. Так что если громила и додумался до того же, до чего и я, то легче от этого ему, скорее всего, не станет. Тем временем на арене ситуация снова изменилась, и громила, не сумев закрепить нечаянно полученное преимущество, был вынужден вернуться к первоначальной тактике, поэтому безостановочно молотил руками и ногами по защите противника, не гнушаясь ни в пах ударить, ни в подмышки пробить, ни сделать обычную подножку. Уж чего он только за последние несколько мынов не испробовал и как только не изгалялся. Но все было бесполезно. Свою единственную ошибку панцирь вовремя заметил, исправил, подобраться к своей голове и особенно к глазам больше не дал. Напротив, он очень грамотно закрылся, втянул голову в плечи и тем самым еще больше стал напоминать большую неуклюжую черепаху. Однако с такой защитой ему было нечего бояться, поэтому ход поединка быстро переломился, и теперь все зависело лишь от того, насколько быстро выдохнется или же как скоро ошибется откровенно раздраженный неудачами, определенно начавший злиться громила. Одним словом, между бойцами сложился паритет. Патовая ситуация. Реально патовая, поскольку преимущество одного полностью нивелировалось способностями другого. И здесь, с моей точки зрения, наилучшей для Громилы тактикой было бы оставить все как есть и не лезть на рожон, одновременно продолжая пробовать панциря на прочность. Это избавило бы его от риска попасть в бронированные ручищи, помогло бы сохранить лицо и одновременно позволило бы показать судьям, что он не баклуши бьет, а все-таки сражается, не сдается, так, как умеет. В этом случае к моменту окончания отпущенного на поединок времени победа, да, безусловно, останется за панцирем, как за бойцом, который лучше реализовал собственное преимущество. Однако при этом Громила ничего не потеряет. И в сложившихся обстоятельствах, как мне кажется, с таким исходом лучше было смириться. Вот только я недооценил упрямство молотобойца, а может, просто не владел достаточной информацией по нему, потому что, судя по всему, проигрыш, пусть и достаточно формальный, Громилу совершенно не устраивал. А с его характером и той несдержанностью, которую он проявлял раньше, было неудивительно, что ближе к седьмому мыну он окончательно разозлился и совершил ту самую ошибку, которая стоила ему очень дорого. Проще говоря, Громила позволил злости затуманить ему разум. Как и в поединке с Лантом, в какой-то момент молотобоец попросту слетел с катушек и, утратив всякую осторожность, попер на пролом. Но это с гуттаперчевым прокатило, тогда как с панцирем, который, словно настоящий танк, невозмутимо шел только вперед, номер уже не удался. Да, поначалу тот взрыв ударов, который продемонстрировал подскочивший к нему Громила, мог бы показаться эффектным и результативным. Берсерк молотил по противнику с такой силой, что над ареной стоял неумолчный гул. Причем бил он мощно, на пределе сил, черпая их из собственной ярости. Вот только панцирь от такого напора лишь ненадолго замедлился, а когда Громила на миг раскрылся, просто схватил его за плечо, и на этом, можно сказать, поединок практически закончился. Первый же удар в голову вывел Громилу из состояния равновесия и заставил бы отлететь в сторону, если бы панцирь второй рукой его не придержал. После второго удара ноги Громилы подкосились, и он, закатив глаза, обмяк, запрокинув окровавленное лицо с превратившимися в фарш костями кверху. Третий удар ему уже не требовался, нокаут и без того был очевидным. Однако панцирь на этом не остановился, и, поскольку правила дозволяли, принялся неспешно, методично и сознанием дела превращать тело противника в сплошное кровавое месиво, словно отыгрываясь за предшествующее бездействие и одновременно с этим приводя повскакивавших со своих мест зрителей в неистовство. Я, правда, не слышал, что они кричали с трибун, и не собирался включать звук, чтобы это выяснить. «Убей!» — читалось по губам мелькающих на экране перекошенных лиц. «Раздави! Уничтожь! Сломай!» Причем кричали даже женщины, всклокоченные, осатаневшие от вида крови, с наполненными жаждой убийства безумными глазами. Мужчины, впрочем, выглядели не лучше, да и кричали, полагаю, гораздо громче. Неудивительно, что оставшиеся до гонга два с небольшим мынопанцирь так и не остановился, сполна потешив и без того распаленную толпу. Тогда как Громила, увы, после того, как гонг все-таки прозвучал, некогда сильный и подающий надежды боец попросту рухнул на арену измочаленной тряпкой. А еще через мэн, когда в клетку зашли целители и наскоро обследовали раненого, над стадионом пронесся неестественно спокойный голос комментатора. Боец Громила по состоянию здоровья не в состоянии продолжить участие в турнире, поэтому по согласованию с судейской коллегией снимается с соревнований. Борьбу за первое место продолжат бойцы панцири Шахр. Финальный бой состоится через 20 мынов. Ну вот и все. Я выключил телевизор и, откинувшись в кресле, прикрыл глаза. Последний бой, он трудный самый. Что ж, чуть меньше, чем через полрейна я доподлинно узнаю, на что в действительности годен. Ну а еще через 10 мынов судьи объявят победителя, и кровавый турнир наконец-то закончится, независимо от того, выйду я с ринга на своих ногах или нет. Не успел я как следует настроиться, как в комнате снова появился Кри и окинул мою расслабленную позу нечитаемым взглядом. «Что планируете делать, Лэнд-двойник?» — спросил он, остановившись у двери. «Заключительный бой, полагаю, вам уже не выиграть». Я, чуть приоткрыв веки, поинтересовался, какие против меня ставки. Кри неожиданно промолчал, так что мне пришлось таки открыть глаза и с укором на него посмотреть. «Ну что же вы, Лэнд-бандит, ну только не говорите мне, что на этих боях нет нормального тотализатора. Это попросту несерьезно. 10 к 1, наконец неохотно ответил Кри, поняв, что я все еще жду от него ответа. Я удовлетворенно кивнул. «Тогда у меня есть небольшая просьба. Я хотел бы одолжить у вас некоторую сумму золотов и, если правилами это не запрещено, поставить на себя. Сколько вам нужно?» Нейтральным тоном осведомился иллюзионист. Пол Деквиона. На этот тишина в комнате длилась гораздо дольше, чем в первый раз, после чего Кри странно кашлянул. «Мне кажется, вы не совсем правильно оцениваете ситуацию, Лэнд-двойник. Вы считаете, я не смогу выиграть этот бой?» Кри посмотрел на меня прямо. «Я считаю, что вы не сможете вернуть мне такой долг. Или у вас есть иные соображения? Может, вы планируете попасть ко мне в вечную кабалу? Мне казалось, это не в вашем характере. Или я ошибся? Я рассчитываю на взаимовыгодное сотрудничество», — спокойно отозвался я. «У меня на счету уже сейчас находится чуть меньше 250 торнов, Лэн Кри. Но, к сожалению, поскольку я еще несовершеннолетний, то у меня нет возможности использовать эти деньги без ведома опекуна. В то же время отдать вам долг как минимум на эту сумму я после совершеннолетия однозначно буду в состоянии. А в ближайшие 2 года планирую заработать еще. Ближайшие 2 года меня не очень устраивают. Как вариант, могу предложить вам отдать долг не деньгами, а услугой, как сегодня. Или же предоставить суду в пределах 100 торнов с отдачей после вашего совершеннолетия. 100 тысяч, всего-то?» Я покачал головой. 100 торнов не устраивают уже меня. Давайте сойдемся на 250. Если я вдруг не смогу их вернуть в оговоренные сроки, то отработаю долг иным способом, чтобы стоимость моих услуг была эквивалентна потерянной сумме. А если вы не сможете отдать мне долг тем способом, каким я скажу?» Пристально взглянул на меня иллюзионист. «Мои условия по этому поводу вы знаете. Полагаю, в случае чего у вас найдется для меня достойная работа. Какой объем призового фонда в текущих соревнованиях? 100 торнов? 200? А во взрослых? Сколько боев мне понадобится провести, чтобы мой долг перед вами считался закрытым?» Мы скрестили взгляды. В комнате снова ненадолго воцарилось напряженное молчание. После чего Кри, что-то для себя решив, медленно наклонил голову. «Хорошо, я готов прямо сейчас предоставить вам суду в размере 250 торнов золотов и взять на себя обязательства по размещению этих средств согласно вашим пожеланиям. Поскольку до настоящего времени вы, Лэнд-двойник, изволили честно выполнить все свои обещания, то я согласен рассмотреть возможность взаимовыгодного сотрудничества на долговременной основе. В качестве подтверждения своих намерений я также предлагаю вам беспроцентную суду на 2 года, по истечении которых вы обязуетесь вернуть мне деньги или же расплатитесь услугой согласно тем договоренностям, которые у нас есть. Вас устроит такой вариант? За неимением лучшего — да, — кивнул я, поднимаясь с кресла. Благодарю. Если возможность вернуть суду появится уже сегодня, вы организуете перевод и закрытие контракта? Безусловно. Тогда вопрос решен. Давайте оформим сделку, раз времени осталось не так много, а после боя, здесь же, окончательно закроем все финансовые вопросы. Кри странно на меня посмотрел. Вы настолько в себе уверены? Мне кажется, я уже доказал, что у меня есть для этого основания. Мак еще более странно хмыкнул, но все же кивнул, после чего куда-то вышел, но через некоторое время вернулся с уже готовым договором, причем оформленным в электронном виде и именно так, как мы говорили. Мне после этого осталось только приложить ладонь к специальному сканеру, тем самым подтверждая свое согласие и заверяя его отпечатком ауры. Это была своего рода формальность, так сказать, оформленные на бумаге доказательства заключения сделки. Ну а после этого осталось заключить устный договор, после которого и у меня, и у Кри в аурах на короткое время появилась уже знакомая белая дымка, свидетельствующая о том, что магический договор тоже заключен. «Что ж, мне пора», — сказал на прощание Кри, как только все было улажено. «Мне нужно успеть отдать кое-какие распоряжения, пока еще принимаются ставки, поэтому я вынужден вас покинуть, Лэнд-двойник. Не знаю, правда, на чем основывается ваша непоколебимая уверенность, но ваша хватка мне нравится. Люди с таким складом ума обычно многого добиваются в жизни. Мне будет интересно следить за тем, как сложится ваша судьба. Ну а пока я желаю вам удачи». Я кивнул. Ни разу не сомневаюсь, что с этого времени он ни на миг не выпустит меня из виду. А как только Кри ушел, я вернулся в кресло и снова закрыл глаза, погружаясь в обязательную перед таким сложным боем медитацию. Мысли по поводу встречи с таким неоднозначным противником у меня тоже были. Я много о нем узнал, многое сумел подметить. Наличие у панциря слабостей, о которых мало кто имел представление, тоже давало мне пусть небольшое, но все-таки преимущество. Однако для победы этого было мало. Поэтому мне нужно было очистить голову, чтобы проанализировать имеющие сведения и понять, как их лучше использовать. Попутно я обдумал тему намечающегося сотрудничества с одним из столичных криминальных авторитетов, но на данный момент это как раз вписывалось в мои планы. Кри был мне нужен, пожалуй, не меньше, чем я ему. Это, с одной стороны, радовало, с другой, прямо скажем, напрягало. Напрягало, в первую очередь тем, что мне так или иначе пришлось и, вероятно, еще больше придется перед ним открыться. Поэтому даже на сегодняшний день он, пожалуй, знал обо мне больше всех в Терине. Больше, чем мастер Даорн, гораздо больше, чем мастер Д, значительно больше, чем преподаватели в Академии или те люди, с которыми мне так или иначе приходилось взаимодействовать. В частности, если наставник только подозревал, что я неплохо управляюсь с маготехникой, то Кри было доподлинно известно, что у меня есть таланты прирожденного хакера. Он также знал о моем вмешательстве в дело о похищении Арли. Знал, что ради нее я убивал. Если не знал, то как минимум подозревал, что маленькая принцесса была возвращена домой в целости и сохранности именно моими усилиями. Еще он видел, на что я способен на ринге, невзирая на те ограничения, которые сам же на меня и навесил. Держу пари, мечтает посмотреть, на что я в действительности способен, если всякие ограничения с меня снять и дать работать в полную силу. Плюс он уже в курсе, что я умею дистанционно влиять на маготехнические устройства, в том числе на магические блокираторы, что является, прямо скажем, нечасто встречающимся и плохо изученным явлением, с которым Кри, разумеется, был бы не прочь познакомиться поближе. Ах да, в первую нашу встречу я также имел неосторожность продемонстрировать ему умение, которого не было в моем личном деле, управление металлами, которое для мага воздуха, коим я официально являлся, считалось таким же редким, как и управление водой у прирожденного огневика. По поводу Нейнита информации у него, естественно, нет. Сам факт его наличия, не говоря уж о количестве, пока для Кри остается тайной. Однако и того, что я успел продемонстрировать, с лихвой хватит, чтобы привлечь ко мне внимание людей, перед которыми я ни в коем случае не хотел светиться. Вопрос заключался в том, а будет ли Кри этим заниматься, захочет ли искать способ обойти магический договор и достаточно ли он во мне заинтересован, чтобы не пытаться меня на этом прижать, после сегодняшнего турнира и моих намеков, надеюсь, что да, достаточно. Тем более, что в долгосрочном сотрудничестве он был заинтересован не меньше. Если же я все-таки в нем ошибся. Впрочем, нет, я сделал все для того, чтобы мне не пришлось потом зачищать столичное подземелье. Тогда как Эмма уже в который раз за сегодняшний день незаметно покопалась в мозгах моего влиятельного визави и сразу после его ухода тихонько сообщила: «Субъект Кри был с тобой честен, Адра. Его эмоциональная составляющая по отношению к тебе полностью сформирована. Он заинтересован, заинтригован и не намерен раскрывать твою тайну, планируя использовать твои способности исключительно для собственных целей. Как ты и просил, ментального воздействия я на него не оказывала, однако влияние на подкорковые структуры мозга осуществляются у магов разума почти так же легко, как и у обычного человека. Защиты от нейнитовых частиц пока не существует, поэтому он готов к сотрудничеству. Рекомендую повысить его статус от сомнительного до заслуживающего доверия». Я в ответ удовлетворенно кивнул. «Отлично. Пока все идет как надо, работаем дальше. Ну а там посмотрим, чем еще сможет мне быть полезен многоуважаемый Лэн Кри, на которого, хоть он об этом и не подозревал, у меня тоже имелись большие планы». Глава 9. Заключительный бой этого турнира организаторы решили сделать особенно ярким и запоминающимся. За то время, что прошло с момента окончания предыдущего поединка, арену снова отмыли, очистили, еще раз проверили аппаратуру, а дорожки между трибунами, где предстояло пройти мне и панцирю, торжественно украсили лентами, хотя, по сути, это будет обычный бой, в котором, как считали 9 из 10 зрителей, победитель был известен заранее. Когда ровно в 18:30 из динамиков прозвучало мое имя, я спокойно поднялся, спустился вниз и, как всегда, в сопровождении охранника направился к арене. Меня встретили торжественной музыкой и довольно вялыми аплодисментами. А вот явившегося с другой стороны панциря снова обласкали, как могли, да еще и подбодрили пожеланиями раздавить желтого червя поскорее. Я только хмыкнул под маской. Вот, значит, что обо мне думают люди. Червяк, да еще и желтый, хм. Ну я прямо себя почувствовал, пока шел к приветливо открытой клетке, тогда как панцирь в своем доспехе и с корявой походкой чем-то и впрямь напоминал гигантского бандерлога, разве что без хвоста. Уже оказавшись внутри, я бросил на противника оценивающий взгляд, однако до тех пор, пока мы не оказались в клетке оба, Эмма не смогла дать по нему никакой информации. Эти проклятые 4,5 майна дайн, нам точно пора делать апгрейд. Сейчас только разберусь с этим монстром, выкрою время. И как только, так сразу займемся этим наиважнейшим делом, потому что ограничение диаметра управляющего поля уже давно перестало меня удовлетворять. Одно хорошо, еще в прошлые свои посещения арены я успел доподлинно выяснить, что приборов, определяющих появление на арене управляющего поля, на мое счастье, нет. Зная радиус действия этих приборов, я также мог с уверенностью сказать, что и дальше их уже быть не может, поэтому на арене Эмма могла действовать спокойно, не опасаясь, что нас в чем-то уличат. Более того, именно поэтому я был уверен, что победа в любом случае будет за мной. Если уж даже Кри оказался беззащитен перед внедрившимися в его мозг нейнитовыми частицами, то панцирь тем более ничего противопоставить им не сможет. На худой конец, если уж совсем выхода не останется, подруга попросту вырубит его и все. Если надо будет, даже инсульт организует, чтобы его проигрыш выглядел убедительно. Однако я все же оставил этот вариант именно на крайний случай. Потому что, несмотря на характер профиля, которым Лэн Тай Хатхэ охарактеризовал меня в целом, я, как и раньше, хотел победить более-менее честно. Может, это и было несколько наивно, но для себя я считал, что бои без правил для того и есть бои без правил, что дают бойцам несколько расширенные возможности. Тогда как наличие Эммы лишь уравнивало мои шансы в бою со столь неоднозначным соперником, Нейниты его возможности оставались моей страховкой на самый скверный вариант развития событий, в то время как при стандартном ходе поединка я, несмотря ни на что, планировал разобраться с панцирем сам, ну или хотя бы попытаюсь это сделать в тех рамках, в которых мы с ним оказались. Доступно сканирование наружных кожных покровов субъекта панцирь, тем временем сообщила Эмма. Произвожу оценку доступного для изучения вещества. Внимание! Процесс сканирования затруднен из-за цельной структуры материала. Доступно поверхностное сканирование. Фигасе. Я мысленно присвистнул, тогда как над стадионом раздался звук гонга, а оставшийся за пределами клетки судья дал отмашку к началу боя. Это что же получается? Строение панциря у здоровяка не просто как у черепахи, а это, непроницаемое даже для нейнита, абсолютно цельное, без единой, даже самой крохотной щелочки, структура. Вот это новость. Эмма, мы что его даже нейнитом не пробьем? Осведомился я, для начала осыпав панциря воздушными дисками, так сказать, чтобы отвлечь зрителей и выиграть немного времени. Пробьем, успокоила меня подруга. По плотности и составу этот материал максимально приближен к структуре под названием копыта, вернее, к нижевой его части, только еще более плотный, состоящий из множества слоев очень близко прилежащих друг к другу ороговевших, сросшихся воедино чешуек, образующих практически цельную поверхность, на которую бесполезно воздействовать магией, на мертвую плоть ни воздух, ни вода, ни огонь практически не действуют, а вот у нейнита плотность намного выше, чем у такой структуры, так что поразить подобного противника ты вполне смог бы. Но, насколько я понимаю, в этом бою использовать нейнит тебе нельзя. Да, засада. Правильно я догадался, что обычные удары здесь бесполезны, да и магия, какой бы вид воздействия я ни выбрал, не окажет на этого танка ни малейшего эффекта. Самое же любопытное, что выяснила Эмма, пока я бегал по всей арене, старательно делая вид, что атакую, это то, что, оказывается, панцирь, который покрывал тело моего противника, и впрямь был абсолютно литым. Единственные отверстия, которые в нем имелись, располагались на лице. Причем там чешуйки были потоньше и послабее, не зря панцирь голову руками все-таки прикрывал, но при этом начинались чешуйки непосредственно вокруг естественных отверстий, так что, По сути, достать его можно было или воткнув железный прут в глазницу, или же заставив его проглотить осколочную гранату, и никаких иных способов воздействия на эту махину не существовало. Вопрос о том, как этот монстр, пардон, входит в туалет, я решил оставить за кадром. Может, по желанию чешуйки в причинном месте можно было временно убрать, а может, бедняге панцирю приходилось терпеть до последнего, но вот чего ему однозначно не рекомендовалось, это портить воздух в таком скафандре, особенно если в местах стыка вокруг носа и рта все-таки имелись микроскопические отверстия. Впрочем, об этом широкой публике, само собой, никто не расскажет. Да и мне эта информация ничем не поможет, хотя, глянув по-быстрому на табло и обнаружив, что треть времени, отведенного на поединок, уже прошло, я сменил магические снаряды с дисков на буры и снова пошел вокруг арены, внимательно следя за тем, как быстро панцирь начнет выдыхаться на этот раз. Как и раньше, тяжелое дыхание он продемонстрировал примерно через 5,5 минов от начала поединка. Плюс одновременно с этим он немного замедлился, тем самым подтвердив, что мои прежние догадки верны. Панцирь на его груди за все время боя так и не сделал ни единого движения, превратив хозяина в заложника своей же брони. Но вот чего я не видел на экране, пока смотрел трансляцию по телеку, так это того, что под носом у здоровяка могут образовываться крошечные прозрачные капельки. Так, это что, он в своем скафандре еще и потеет? Блин, точно. Панцирь же литой, без единой щелочки. А у нормального человека кожа, как бы странно это ни звучало, дышит. Кожа – это важный орган, обеспечивающий нам хорошую терморегуляцию. И у панциря, без всякого сомнения, эта функция тоже работала. При этом, если бы он носил обычный костюм, в котором умные разработчики предусмотрели бы механизм отвода влаги, у него проблем бы не возникло. Однако у закованного в литую броню панциря влагу отводить было тупо некуда. Собаки, у которых нет потовых желез, решали эту проблему с помощью открытой пасти и учащенного дыхания. Вероятно, еще и поэтому мой противник так быстро начинал походить на загнанную лошадь. При этом крошечная полоска кожи у ноздрей и вокруг губ здоровяка эту проблему по определению решить не могла. Других видимых отверстий для отвода скапливающейся под панцирем влаги Эмма не увидела. Но куда же тогда она девается? Не плещется же внутри, превращая парня в ходячий аквариум. Я, по-прежнему кружа вокруг медлительного соперника, подобно моське рядом со слоном, попросил подругу еще раз проверить, не упустили ли мы чего-то из виду с учетом пришедшей в мою голову мысли. Но еще до того, как она закончила повторное сканирование, я увидел, что после панциря на полу остаются влажные следы, и вот тогда меня осенило. Ах ты ж мой Ахиллес. Эмма, проверь ему подошвы, срочно. Та озадаченно промолчала, но спустя буквально 2 мы с удивлением сообщила. Ты прав, подошва имеет дополнительный слой защиты, в котором присутствуют отверстия для отвода влаги. Наружный слой сплошной, однако раз в половину мына в нем тоже образуются поры, которые имеют очень небольшой размер и которые открываются всего на 10 сынов. Я снова кинул быстрый взгляд на табло. Всего 1,5 мына до окончания боя. Когда будет следующее открытие? Через 25 сынов, теперь уже через 24, 23, 22. Принялась исправно отсчитывать время Эмма. Я же тем временем уже понял, что именно мне нужно для победы. Поэтому поднатужился, принялся формировать на другом конце арены здоровенный воздушный щит, больше похожий на таран. Просчитал траекторию, по которой мне нужно двигаться, чтобы лишенный глаз на затылке соперник в ближайшие 20 сынов его не увидел. Сразу понял, что при таких маленьких размерах ринга гарантировать, что таран останется незаметным, не смогу, поэтому мгновенно перестроился и, продолжая кидаться всякой мелочевкой, постарался сделать так, чтобы таран, как привязанный, следовал за панцирем, не показываясь ему на глаза. Тихий, полупрозрачный и неотвратимый, как сама судьба, враг, которого он со своей неповоротливостью не мог заметить по определению. К тому времени, как Эмма досчитала до цифры 5, я влил в него максимум силы, что мог бы себе позволить Шахр. На цифре 3, поднатужившись, резко бросил его вперед, стараясь разогнать до максимально возможных значений. Сам при этом ушел, напротив, назад и в сторону, освобождая панцирю дорогу. Тот, получив неожиданный и мощный удар в спину, закономерно пошатнулся. Его корпус резко качнулся вперед. Пятки, соответственно, оторвались от пола. И как только Эмма сказала «один», я сформировал горсть крошечных, но очень кусачих шаровых молний, благо Шахр, как воздушник, тоже мог с ними работать. После чего мои осы жадно вгрызлись во влажные подошвы пошатнувшегося великана. Сквозь мимолетно открывшиеся отверстия благополучно проникли внутрь. И вот тогда, ух, какой бешеный рев сотряс арену, когда мои малышки со всей дури разрядили в бедолагу свой заряд. Панцирь аж выгнулся, огласив стадион яростным воплем. Но удар молнией, штука опасная, особенно если молнии оказались внутри литой болванки, из которой был всего один выход. Поэтому здоровяк, так и не сумев сохранить равновесие, совершил свой последний шаг, после чего его ноги закономерно подогнулись, все тело напряглось, затряслось, словно бедняга случайно сунул пальцы в розетку, а потом рухнул всей массой на арену, сделал долгий-предолгий, больше похожий на хриплый стон, выдох, и наконец обмяк на влажном полу, повергнув тем самым зал в благоговейную тишину, в которой слышалось только шумное дыхание множества пораженных до глубины души людей, и совсем уж неуместно прозвучал мой тихий смешок. Не знаю, кто как, но, судя по всему, не только зрители оказались поражены исходом поединка. Кажется, судьи тоже впали в мимолетный ступор, потому что гонг, означающий окончание боя, прозвучал далеко не сразу. Я, пока они очухивались и приходили в себя, успел немного постоять, подумать, анализируя последние мгновения боя. Затем подошел к распростертому гиганту поближе. Естественно, не так, чтобы он мог в случае чего меня легнуть. Затем присел на корточки, с любопытством взглянул на его стопы и мысленно присвистнул. А ничего, так у него устроена система охлаждения. Когда панцирь потерял сознание и, соответственно, утратил контроль над ситуацией, защита на его подошвах по-прежнему продолжала работать по стандартной схеме. Несмотря на то, что хозяин находился в отключке, она исправно открывала и закрывала крошечные отверстия в броне, которая при ближайшем изучении оказалась похожей на очень толстую, усыпанную костяными чешуйками, но при этом перфорированную бумагу, да еще и с автоматизированной системой вентиляции, которая хоть как-то облегчала мучения бойца, вынужденного на протяжении немалого времени вариться в собственном соку и не имеющего возможности ни на миг избавиться от страданий. Самое же интересное случилось чуть позже, когда кажущаяся неприступной броня вдруг прямо на глазах начала трескаться и отваливаться от панциря огромными пластами. Это было похоже, как если бы с подбитого истребителя вдруг начали отваливаться куски горящей обшивки. Треск, треск, треск, бамс, шмяк, шмяк, и все... Передо мной лицом вниз лежал уже не закованный в костяную броню здоровяк, а самый обычный, пусть и довольно рослый парень, спина и ноги которого выглядели так, словно он только что голышом переплыл Каспийское море, а сразу после этого посетил сауну, и теперь его кожа стала красной, распаренной, но при этом вся как-то некрасиво сжалась, скукожилась, пошла глубокими морщинами, а остатки воды, которые не успели вылиться через отверстия внизу, теперь целыми ручейками стекали с него на пол, образуя вокруг поверженного Голиафа огромную лужу. Что еще меня поразило, так это то, что, хоть парень и был достаточно крупным, в некоторых местах кожа на нем не только сморщилась, но буквально повисла. Как будто до турнира он был намного крупнее, а в процессе его мышцы усохли, и теперь он походил на тяжело больного человека, которому потом еще не один месяц придется наращивать прежнюю массу и восстанавливаться. Хм, это что, наращивание брони забрало у него столько сил, или на ее поддержание потребовалось столько энергии? Что ж, если так, то аристократы точно были правы, что отказались от подобных умений. Может, со стороны это и смотрится круто, но для здоровья хозяина такая броня не несла ничего хорошего, а ее демонстрация в приличном обществе совершенно закономерно стала бы признаком дурного тона. Дон-эн-эн, наконец-то пронесся по стадиону тягучий звук гонга. Я выпрямился, и только тогда трибуны словно очнулись. Чтобы не оглохнуть от яростно восторженных воплей, я попросил Эмму приглушить слух. Дождался, когда внутрь зайдет судья. Кивнул, когда тот, мельком глянув на поверженного панциря, объявил победителя, после чего коротко поклонился залу, поклонился судье, поклонится будке, где заседала остальная коллегия и внимательно следила за каждым моим движением по мониторам, а потом спокойно вышел из заботливо открытой сотрудником стадиона клетки и, больше ни на кого не глядя, ушел, не отреагировав ни на восторженные вопли, ни на сыплющиеся на меня сверху проклятия, просто потому, что они меня не касались. Спустя еще 10 минут, Пройдя последнюю на сегодня проверку на запрещенные вещества, я вернулся в свои покои и принялся ждать. Кри появился там ровно через мэн, прямо с порога взглянув на меня так, словно впервые увидел. Неожиданная и на редкость убедительная победа, Лэнд-двойник. Признаюсь, вы сумели меня удивить. Вы хоть со ставкой-то не прогадали? Поинтересовался я. Как ни удивительно, нет, ухмыльнулся иллюзионист. Хотя кое-кто меня сегодня точно проклянет, но лично я доволен, поскольку вы принесли мне за этот вечер двойную прибыль. Я кивнул. Рад за вас и ваше финансовое благополучие. Надеюсь, долг с меня вы уже списали? Кри негромко рассмеялся. Нет, выигрыш будет зачислен на ваш расчетный счет только завтра. Кстати, о счете. Для начала вам следует его завести, и только потом мы сможем произвести взаиморасчет и окончательно закроем договор. Подождите меня здесь, пожалуйста. Мне снова нужно кое-что сделать. Я могу переодеться? Остановил я его буквально на пороге. На ринг больше выходить не придется? Кри качнул головой. На ринг не придется. Сейчас идет обсуждение организационных моментов, проводится уборка арены и подготовка к церемонии награждения, плюс победителю традиционно дается время на использование услуг целителей, поэтому на ринг его пригласят только через рейн после окончания финального боя. Но пока я посоветовал бы вам не снимать костюм, поскольку мы еще не все дела на сегодня закончили, и маска может вам пригодиться. Ну нет так нет. Я пожал плечами и вернулся в кресло, терпеливо ожидая, пока Кри уладит в том числе и мои дела. По поводу Счета, да, он был прав, и я тоже об этом думал, но до того момента, пока все не определилось до конца, мне показалось, что об этом рано заводить разговор. А вот теперь вопрос встал в полный рост, и, честно говоря, я не представлял, как Кри собирается его решать. Судите сами, за сегодняшний вечер, имея ставки 10 к 1 не в свою пользу, я превратил одолженные у него четверть деквиона золота в 2,5 ляма. Часть этой суммы я должен буду ему вернуть, так что в остатке у меня окажется 2 деквиона и 250 торнов. По понятным причинам зачислить выигрыш на свой подростковый счет я не смогу. Точно так же, как не смогу объяснить опекуну происхождение этих денег. Забрать их наличными? ХММ. Если бы в Норлейне были в ходу бумажные деньги, то да, я бы поднатужился, но все-таки упер бы несколько сумок с купюрами, припрятав их в том же тайнике, что и добытое с боем оружие. Однако, на мою беду, местная финансовая система была направлена на то, чтобы максимально усложнить оборот наличных средств, совершенно справедливо считая, что в такой форме они участвуют преимущественно в теневом бизнесе. Поэтому вместо бумажных денег в Норлейне ходили монеты, причем номиналом максимум в 200 золотов, тогда как вес у монет был достаточно приличным. То есть, чтобы упереть отсюда 2,5 деквиона золотов, мне понадобится машина. Но даже если я и найду свободный эрдо с неболтливым водилой, то где хранить 12,5 торнов монет? В общаге? В промзоне? В пространственном кармане? Или зарывать по всему Тарину золотые клады и ходить потом, как пират, держа в голове карту сокровищ? Впрочем, полагаю, у Кри в этом плане все уже продумано и налажено, я ведь не единственный боец, которому нельзя светить нелегальные доходы. Так что, надеюсь, мне не придется оставлять свои деньги на хранение у него в подвале, а потом всякий раз, когда понадобится наличность, приходить с протянутой рукой. Кри вернулся ровно через четверть рейна, причем в приподнятом настроении и в сопровождении сухонького, аккуратно одетого старичка в строгом черном костюме и с небольшой папкой в руках, который при виде меня коротко поклонился. «Добрый вечер, Лэн. Я представляю Хош-5, Хош, в переводе с Нерари. Тень банка из поручительства Лэна Кри, предлагаю вам открыть расчетный счет в нашем финансовом учреждении. Все наши услуги строго конфиденциальны. Безопасность клиентов – первоочередная наша задача, поэтому учетная запись не будет содержать ваших персональных данных, в ней останется только клиентский номер и номер для связи. Открытие счета займет несколько минут. Процедура бесплатная, однако для подписания документов потребуется слепок ауры. Как вы понимаете, мы заключаем с клиентами исключительно магические договоры с учетом особенностей нашего бизнеса, требуем от вас строгого соблюдения правил. Если вас все устраивает, мы начнем. После заключения договора и открытия счета вы сможете свободно пользоваться услугами нашего банка и не беспокоиться, что эти сведения станут достоянием общественности. Я вопросительно покосился на Кри. Это самый простой и надежный способ управления финансами, которые вы не хотите демонстрировать государству», — кивнул тот. «Жесткость условий обоснована. В таком деле ничего лучше вам никто не предложит. Наш банк работает на рынке более 100 лет», — подтвердил старичок. «У нас самые передовые системы защиты данных, новейшее оборудование, абсолютная анонимность при общении с операторами, удобная система взаимодействия, более 200 отделений, открытых по всей стране и за ее пределами, высокий уровень безопасности, качественное обслуживание и возможность использования защищенных каналов связи, которые уже многократно доказали свою надежность. Ну, в принципе, ожидаемо, что раз в Нарлейне есть теневой мир, то существует и финансовая структура, которая регулирует оборот неконтролируемых государством средств. Мне, конечно, придется поверить им на слово, но если я собираюсь и дальше работать с КРИ, то теневой счет – первоочередная необходимость, которую я при всем желании не обойду. Хорошо, что от меня требуется? Старичок уверенным жестом достал из папки новенький планшет и, набрав несколько команд, повернул ко мне засветившийся синим цветом экран. «Будьте добры, приложите ладонь к сканеру». Я молча приложил. Экран после этого пару раз мигнул, затем на нем появился значок ожидания, но всего через несколько секунд система полностью загрузилась, и передо мной открылась страничка с моими личными данными, при виде которых я озадаченно кашлянул. Ничего себе у них скорость обработки информации. Проверьте, пожалуйста, правильность имеющихся у нас сведений, демонстративно отвернувшись в сторону, снова предложил старичок. Если все верно, нажмите зеленую кнопку внизу экрана. Я быстро прочитал написанное. Адрагурта. Дата рождения. 2 Эрделя 6 Тарнов 81 года. Место рождения. Город Нарк. Родители. Мать. Селина Гурта. Уроженка города Нарк такого-то года рождения. Статус. Мертва. Год смерти такой-то. Отец. Иврин Гурта. Уроженец города Нарк. Год рождения такой-то. Статус. Мертв. Год смерти такой-то. Опекун. Найм Даорн. О бабке с дедом, к счастью, ни слова. Статус клиента на сегодняшний день. Студент первого курса Первой военно-магической академии города Тейрин. Специализация. Маготехника. Ученик школы Харантаа. Специализация. Боевая магия. Я, когда прочитал последние строки, даже с отключенными эмоциями малость прифигел. Но досье действительно было точным. И, похоже, автоматом подтягивало в себя всю имеющуюся на меня официальную информацию, наверняка обновляясь хотя бы раз в сутки, а то и несколько раз в день. А Расхатам, правда, нигде не говорилось, так что Лэн Даорн, похоже, и впрямь убрал эту информацию из моего досье. Соответственно, если уж теневой банк этих сведений не нашел, то и Крис его любопытством до них вряд ли доберется. Прочитав свою личную карточку до конца, я подтвердил, что все данные верны, после чего на экране выскочила небольшая лаконичная табличка. Клиент номер 28104821. Номер для связи. Прочерк номер для экстренного оповещения. Снова прочерк. Статус на 25 Майрина 6 Тарнов 96 года. ГБОС. Поручитель. Клиент номер заменен на звездочки. Наследники. Пустое место. И все. Что такое ГБОС? Поинтересовался я. Клиент без особого статуса, тут же повернул голову старичок. Что это означает? То, что на сегодняшний день вы для нас, новый клиент, за которого кто-то поручился. У вас есть право пополнять свой расчетный счет на любую сумму, снимать, переводить деньги, но нет права на суду, и нет дополнительных услуг. С повышением статуса и, соответственно, надежности, в вашей карте будет появляться список доступных услуг. Информация, которую вы сейчас видите, доступна и нашим сотрудникам. Остальные данные будут видеть только управляющие. Я заинтересованно покосился на КРИ. И сколько у вас уровней доверия? 5. У вас сейчас нулевой. Возможность взять суду появится через год пользования услугами нашего банка. Сумма и сроки, в течение которых вы должны вернуть долг, будут расти по мере увеличения вашего статуса. Процент при этом, соответственно, начнет постепенно снижаться. На 5 уровне у вас появится возможность брать неограниченные суды в любое удобное для вас время. Плюс к этому мы оказываем услуги по безопасной доставке клиентов и грузов, можем предоставить дополнительную охрану. Также у нас есть ряд расширенных услуг для особо важных клиентов, но вас пока это не касается. Надеюсь, вы останетесь довольны. ХМ, кажется, я знаю, какой уровень доверия у моего знакомого иллюзиониста. Как догадываюсь и о том, где он так быстро нашел деньги, чтобы в считанные мыны забросить их в тотализатор. «Заполните, пожалуйста, пустые графы», — попросил старичок, когда я несколько замешкался. «Номер для связи можете указать тот, к которому привязан ваш идентификационный браслет. При общении с клиентами мы всегда используем защищенные каналы, прослушивание которых исключено. А что указать в графе? Наследники, имя и контактный номер человека, которому нужно передать владение счетом после вашей смерти. А во, даже так, что дальше?» – спросил я, сделав то, что просили. При этом все данные по указанному мною наследнику тоже сразу скрылись под звездочками. Старичок наклонился, просмотрел, что получилось и, ткнув в нижний правый угол экрана, развернул на нем мелко-мелко написанный текст уже готового договора. Я пробежался по нему глазами. «Эмма, что думаешь? Подводные камни, нюансы, сомнения, договор совпадает с озвученными условиями», — почти сразу откликнулась внимательно следящая за разговором подруга. «В пункте 3 указано, что карательные меры за его нарушение наступят лишь в том случае, если клиент нарушит условия и начнет разглашать конфиденциальную информацию, в том числе под воздействием алкоголя или наркотических веществ. То есть, если я вдруг напьюсь и случайно сболтну лишнего, то под этот пункт тоже попаду?» «Да, поскольку контракт магический, то за его выполнением ты должен следить сам. Если ты его нарушишь по собственной глупости, то потеряешь дар или жизнь, или то и другое сразу, за исключением случаев, которые подпадают под понятие особых условий, то есть тех, где ты, как благонадежный клиент, по определению не смог бы предотвратить утечку данных. К примеру, оказался на допросе в службе общественного правопорядка и рассказал о банке под воздействием психотропных препаратов. Или же к тебе было применено физическое воздействие, которое в силу независящих от тебя причин не позволяло смолчать. Здесь также указано, что исполнение наказания в случае нарушения договора происходит не сразу. Тебе как клиенту даются сутки для дачи пояснений, в противном случае начинается внутреннее расследование и уже по его итогам будет определяться степень твоей вины. Жестко, впечатлился я, но все же прочитал текст до конца и только тогда оставил под ним отпечаток ауры. «Благодарю», — поклонился старичок, когда на экране высветилось сообщение, что новый клиент успешно зарегистрирован. «У вас есть личный идентификатор? Если да, то какой модели? Если же нет, то мы можем предоставить вам свое устройство, по желанию, с официальным идентификационным номером или же без него и, соответственно, без регистрации в государственном реестре». Я коротко озвучил параметры своего персонального браслета. «Хорошо», — кивнул дедок. «Модель новая, поэтому, скорее всего, подходит для взаимодействия с нашим банком. Нет, предоставлять ее мне не нужно, мы проведем проверку и настройку при первом обращении. Если же вы захотите получить устройство без персонального номера в общей системе Нарлейна, то можете обратиться на горячую линию в любой момент. Услуга является платной, ее стоимость будет зависеть от параметров выбранного вами идентификатора». Я немного подумал и качнул головой. «Нет, второй браслет я пока покупать не хочу. К тому же он будет слишком приметным. От друзей и учителей я его точно не скрою, поэтому если можно безопасно использовать уже имеющийся, то пусть пока идентификатор останется этот». «Как скажете», — понимающе улыбнулся старичок. «Предложение не имеет срока годности. А теперь позвольте, я доделаю остальное». Я проследил, как он уверенно и быстро вывел на экран уже техническую информацию и в считанные секунды открыл счет на мой клиентский номер. После того, как на планшете высветилось подтверждение, старичок также быстро убрал устройство обратно в папку, а взамен вытащил оттуда самый обычный перстень. «У вас есть какие-нибудь пожелания?» – осведомился он, держа безделушку на ладони. Насколько я мог видеть, кольцо было золотым, с какими-то примесями, причем мужским, с довольно крупным черным камнем посередине, но без маготехнической начинки. «Для взаимодействия с банком вам понадобится специальный код», — пояснил старичок, когда я вопросительно приподнял брови. «Он находится на обратной стороне ободка». Дедок в качестве демонстрации своих слов повернул кольцо, и я увидел, что, действительно, на боковине, точно по краю ободка, находится очень-очень маленький, едва заметный невооруженным глазом код в виде цепочки из 12 непонятных символов, которые только в лупу рассмотреть можно. Если не присматриваться, их можно было принять за крошечный линейный дефект, похожий на обычную царапину. И лишь благодаря усиленному зрению я смог понять, что к чему. Я могу сделать любой предмет на ваше усмотрение. Кольцо, брошь, браслет, заколка, пуговица. За сохранность носителя отвечает клиент. В случае потери или хищения вам надлежит немедленно сообщить об этом в банк, после чего придется оплатить процедуру перерегистрации и создания нового персонального кода. Код – это ваш пропуск в нашу систему. Его будут требовать при открытии защищенного канала связи во всех наших отделениях, при совершении любых сделок или заключении договоров. Поэтому отнеситесь к вопросу его сохранности серьезно. Так у вас есть какие-либо пожелания по его внешнему виду или оставить все, как есть? Я на мгновение задумался. Пусть будет перстень, но я попрошу вас изменить металл на белое золото, сделать более тонкий ободок, в центральной части изобразить человеческий череп, а камень разбить на два куска, придать им красный цвет и вставить в глазницы. Это возможно? Старичок, если и удивился, то виду не подал, разумеется. После чего сжал пальцы в кулак, прикрыл глаза, сосредоточился. А когда снова их открыл и разжал пальцы, я увидел почти такое же кольцо, как те, что в свое время Юджи подарил Тери, Налену и Квину.